мы переходим ко второй части нашего урока «Эц Хаим». Мы стоим сейчас на, находимся на странице 1, внизу, строчка 33. Немножко подправил микрофон. Теперь все нормально. Строчка 33. Мы просто продолжаем, без того, чтобы ссылаться на то, что было. Видно будет, что у нас, что это нам подскажет, что это. В Хакира Бет, Хакира Вет, второе исследование и Крува Эль, она близка к Эль, к Шалат, к вопросу Ма Лемала, что сверху, Ума Лемата, а что снизу. И что снизу? Ма лифним, что впереди, ума леахор, и что сзади. 34. Он сейчас и дальше он приводит источник, откуда он это взял. Очень важно при с самого начала, когда мы дотрагиваемся до Эц Хаим, чтобы стараться полностью, еще раз повторяю, полностью отключить свои мозги. Иначе совершенно ничего нельзя ни понять, ни ощутить. И главное, не ощутить. А отключишь мозги и будешь слушать и воспринимать, то и поймешь. Совершенно все наоборот, чем при изучении всего, что есть в нашем мире. И взять, стараться проникнуть в себя насколько можно глубже. Набрать полное дыхание, как бы сказать, вовнутрь. И ничем не быть озабоченной совершенно. Если первую часть мы могли как-то так и сяк, еще как-то ибо это нефеш, что здесь нешама, здесь просто совершенно невозможно. Он нам говорит, он с нами сейчас говорит из мира Ацилут. То есть эти в том состоянии, в котором он уже постоянно находился в Ацилуте, что мириады ступеней находится выше космоса, что совершенно непостигаемо не было и нет, и непостигаемо, и не будет постигаемо до, вплоть до вечера накануне прихода Освободителя Машиаха никаким учением в мире, никакой религии в мире. И именно оттуда, за космосом, из-за космоса, оттуда приходит спасение. Из духовных миров приходит спасение. Уже когда ощущает человек самую низкую ступень мира Асия, уже оттуда есть свечение спасения. Совершенно никакое учение, никакая религия в нашем мире не дает никакого спасения. То есть дается свечение, как бы, что тоже в нашем мире все же построено по тому же принципу, пять сферот, но без работы над собой нет спасения. Без приведения себя в соответствие с теми мирами, духовными мирами, что за что находится за космосом, нет никакого спасения. Можно верить в человека, в какого-то пророка, который якобы достиг своего, это правда, неправда, не имеет значения, достиг своего спасения. Но тем, что ты будешь верить в него, а не сам работать над своим спасением, что есть выходом за космос, в духовные миры ничего, никакого спасения не придет. Детская вера в это, в эти вещи, она, конечно, дает кадр, дает человеку какое-то ощущение, надежду на что-то, что будет потом, вместо того, чтобы ощутить спасение, уже находясь в нашем мире. И поэтому одна западник, он живет в нашем мире и ожидает будущего, ожидает спасения в будущем. Это закономерно. То есть он ощущает спасение в том, что он ощущает как космос, и не более. А восточник, он наоборот, он живет как бы будущим, как бы в будущем мире, как бы космосом, и презирает этот мир. То есть ни в этом, ни в этом нет, и нет полного существования. И только инструкция мироздания, которую мы учим, которая дана была, в которой мы учим Зогар и в других наших двух источниках, она дает то, что, как Зогар говорит, что человек живет и в нашем мире, и в будущем мире одновременно. Но это надо ощутить. Только не надо бороться с этим, не надо сопротивляться этому, и тогда это придет, и на тебе осуществится. То есть он сказал нам, что и второе это исследование, оно близко к вопросу тому, что свыше, что ниже, что перед нами, что за нами. 34. Это Бамасехет Хагига. Это есть такой трактат «Праздники Хагига». Я еще в свое время его учил в Талмуд, в Талмуде. Прямо дословно все это учил. С большим, с великим равом. Я ничего не понял. И он ничего не мог мне объяснить. И там стоит написано Эйн Доршим. А, это говорит, это перек, такая глава есть такая, называется в этом трактате «Перек» — это третье слово, сокращение «Перек», глава, будем говорить. «Эйндоршим», которое называется «не спрашивают», «не изучают», «не», как сказать, «не исследуют». «Эйндоршим», «не исследуют», такое есть глава. «Вегиней легьот ашейла зо амукам од». И вот так как Ашейла со этот вопрос Амукамоот весьма глубокий, Ашеркимаат 35 мистакен адам, что почти мистакен, почти опасно человеку Бхамик Истоклуто Бахакиразу, чтобы углубиться в рассмотрение этого исследования. Опасность, в чем она опасность? Точка 35 посредине. В чем она опасность? Конечно, не опасность, что он с ума сойдет или что-то еще другое, что с ним случится. Мы когда-нибудь будем учить. Я рассматривал это в прошлом курсе, завершающий урок у нас был в прошлом курсе, где я рассматривал это очень хорошо, крепко, о четырех мудрецах, которые вошли в Пардес, которые вошли в, как он говорит, в райский сад. Ну, и потом будем это, из Огра это все взял. Великие вещи. Но совершенно не то, о чем наивно полагает традиционная религия и так далее. А, конечно, опасность в том, что человек начнет делать себе образы и начнет говорить о том, что было или что будет в таком, в том аспекте, что он начнет это рассуждать своей земной эгоистической головой. И еще хуже будет от этого, чем, когда, чем если бы он не начинал с этим. Вот этом, и в этом есть смысл опасности. В иньяно кашер гискиру хазаль. А смысл этого, он говорит, вопроса, как сказали, как напомнили мудрецы. 36. Хазаль это, а в то же сокращение, хахамим зихронам левраха. Мудрецы, какой памяти? Мудрецы благословенной памяти. Так говорят. И не случайно так говорят, но так говорят. А мы будем говорить просто хазаль, сокращение. Мудрецы благословенной памяти. Нет ничего в Торе и во всем учении инструкции Творца, которая чтобы говорила какими-то приукрашениями или выражениями, как сказать, символическими выражениями. Нет никакого символизма в истинно духовном. В земных делах, в земных, кстати, или в космических этих учениях, космологии, всякие вот гностики. Он говорит так, все западники, они гностики. Они могут, у них есть символы всякие, знаете, масоны и так далее, и так далее. Всякие у них есть символы. Но духовного они не ощущают, им это просто и не надо. Они говорят о духовном. Но то, о чем они говорят, они земное и космос. То же самое и в этом. Поэтому, а здесь говорится, поэтому говорит, мудрецы благословенной памяти имеют большое, глубокое значение. Надо ощутить постепенно. То есть мудрецы, они напомнили, они говорили об этом. Бамишна, в какой? В Мишна. Мишна – это закон, кодекс духовных законов, который написал впервые, как сказать, составил великий примерно 200 лет нашего летоисчисления великий раби Иуда. Ганаль, как сказано выше, коль, теперь у нас третье слово 36 строки. Коля мистакель бадалы дворим, каждый человек, который всматривается в четыре вещи, в эти четыре вещи, то, о чем мы говорили, что выше, что выше, что ниже, что выше творение, что ниже творение, что впереди, что сзади. Так он говорит, каждый, который всматривается в эти четыре вещи, аспекта, эйлураим, эйлурауило, Шело балаулам. Это лучше было бы, чтобы этот человек не пришел в этот мир. Это не преувеличение. То есть он в скобках он нам объясняет, видишь, мало то, что выше, мало мата, 37, то, что ниже, малиф ним, что внутри. Внутри, что малифаним, можно сказать, что впереди, что впереди. Так же пишется. Умалахур, что сзади? Вехоль шило хас аль каводко. Но он объясняет нам, что такое интересное. И каждый, который не тщательно заботится, хас, тщательно заботиться о восхвалении, о хвалении, о почете своего, о славе своего Создателя, очень важно. Лучше бы ему не появиться вообще в этом мире. Тонкая вещь очень. 38 за точкой. Ваалькен лону халле архив легамик бахакератам. И поэтому он говорит сейчас нам, Эцхаим, мы не сможем распространяться и углубляться в их исследования. Точка. Амнам неваэр бейзрат ашем, но мы объясним с Божьей помощью. Всегда надо прибавлять это с Божьей помощью, иначе набираешься какой-то гордости, и тебе закрывают в этом тут же твои глаза, внутренние глаза для твоего постижения. Всегда надо говорить это бейзрат ашем или на своем языке с Божьей помощью, и хорошо использовать именно слова, выражения святого языка. Бейзрат ашем, при всем, что ты делаешь, даже при твоем общении для себя, а если ты работаешь, скажем, имеешь переписку с кем-то, даже через MSN Messenger, но если ты, конечно же, если не с людьми, которые этого не поймут и будут смеяться с тебя, тогда всегда скажи что-то или напиши, и при этом добавь внутренне «Байзрат Ашем». Это создаст тебе глубокую духовную культуру в себе, и не попадешься на удочку плохого твоего злого начала. Очень тонкие вещи. Ну и постепенно это приходит. Амнам неваэр бейзрат ашем, после точки 38. Однако мы объясним с Божьей помощью рашей главные моменты, будем говорить только. Страница вторая. Праким, то есть главные моменты, только будем говорить поверхностные моменты. Кемацитс мина ахараким, то есть так вот такое выражение есть. Он говорит, очень тонкие, очень такие, очень поверхностные моменты, достаточные для нас. Бельти гистаклут, без того, чтобы всматриваться бадварима амуким, в эти глубокие вещи. Вагамаскиль Аль-Дварейну, и тот, кто понимающий, он поймет эти вещи. Элаима це тов таам ведат им явинаю. Он тот, кто разумеет сердцем внутренность своей, внутренней своей установкой, он поймет эти, кто поймет эти слова, что мы напишем, а мы выразим, найдет очень добрый вкус в них и познание в них, если он их поймет. Поймет, значит, совсем другое, чем просто головой. Точка в середине второй строки. Вегиней. Иньяна хакира газот. Пробую сейчас расслабить свою голову, совершенно не стараться забрать и любой ценой это понять. Ничего не даст. Вегиней. Иньяна хакира газот. И вот. Так вот. Предмет вот этого исследования Ашер, третье. Ашер Шуалим, когда спрашивают, лама брият, слушай внимательно, лама брият, о лама зе, а я базманша, а я. Почему сотворение нашего мира было в то время, когда оно было? Было кодом у ахарках, и не ранее, и не позднее, точка. Велахен царих шетида, и поэтому необходимо, чтобы ты, четыре, чтобы ты знал, эт ашер неваэр бахибурейну, то, что мы объясним в нашем, в нашей книге. Имеется в виду то, что мы сейчас изучаем. Точка. Четыре где-то в середине. Вегу кигиней. Ну да, ибо вот смотри, известно кига орга ильон, что высший свет лемала лемала пять. Высоко, высоко. Ад эйн кец, бесконечно, до бесконечности, а не кра эйн сов, который называется бесконечный эйн сов, нет конца. Шмо мухия халав, его имя, оно подтверждает его, о нем. Шаэйн бо шум твиса, что нет в нем абсолютно никакого постижения. Ло шесть вамахашава, никак не в мысли. Вело вагиргур кляль ваикар, и не в размышлениях абсолютно нет. Очень важно, что ты заранее себе это поставишь, себе это как правило. Иначе ты ошибешься. Это мое, я добавляю. Поставь себе это заранее. Тогда ты себе оставишь место на то, чтобы идти выше разума. И тогда сможешь постепенно, отказываясь от своего разума, во имя высшего разума, сможешь расширить себя и углубить себя не своим разумом, а высшим вечным разумом. Так вот, он дальше говорит, там, шестая строчка в середине. Вегумуфшат, и эт, и он, то есть Эйнсов, мир, этот свет бесконечности, гумуфшат, он полностью абстрактный, как говорится, он простой, да? Mm-hmm. Простой, неделимый. Умувдаль и отделен миколь махшавот, от всех мыслей. Это поразительно. Вегусим кодем эль коль анецалим, и он прежде, и он предваряет всех нецалим. Нецалим от слова ацилут. То есть он предваряет все существа, которые имеют своим корнем мир ацилут. Веганевраим. И также те существа, которые находят своим, которые имеют своим корнем мир брия. Мы потом поймем, увидим, кто такие они есть. вегаицурим, и те, которые имеют своим корнем мир Ецира, и те веганасим, и те, которые имеют своим корнем мир Асия, велогаяво зман гатхала, и не было в нем времени начала. 8. Верешит. Другое слово на начало. И, конечно, оба имеют какой-то оттенок. Но пока нам достаточно вот этого. Ки тамид гунимца, ибо всегда он находится в икаем и, так сказать, стоит, существует. Лаад вечно. В эйнбо рош весов клаль. И нет в нем начала и конца. Абсолютно нет. Точка. Вегиней. Мин ха-эйн-соф. И вот. Из эйн-соф. Надо тоже произносить именно, как он говорит. Эйн-соф. Они все время переводят русским словом. И вот из эйн-соф. 9. Ништальшель ахарках развился. Затем мециют хамаора гадоль, существование развилось светило великого, которое называется Ак, сокращение Адам Кадмон Лехоля Кадмим. Кадмон значит прежний. Так он говорит, человек прежний, Адам Кадмон, перевод его. Но мы потом не будем об этом говорить. Будем говорить просто Ак. Адам Кадмон, прежний человек, Лехоля Кадмим, прежний ко всем прежним. То есть первый после Эйнсов. К Моше Эхтов, Баанав, Кимль, как мы напишем, как мы расскажем в Анав, в ветви или в параграфе, параграфе третьем. Мы останавливаемся здесь, на этом месте. Очень важное, есть очень важный аспект именно в изучении Эц Хаим. Это глубочайшая, как сказать, интенция, как говорит, настрой, да? Внутренний настрой. Очень важно. Причем настолько, что намерение, настолько, что полностью надо оторваться от всего того, что от всего материального. Почему? Мы говорили несколько ранее, что мы получаем при этом то оттуда, откуда, где уже нет космоса. То есть оттуда, куда никогда, еще раз, никогда не проникнут туда ноги человека. И не только ноги человека, даже камень не может туда проникнуть, в это духовное пространство. И оттуда мы получаем свет. Я когда это читаю, именно только вот это. Зохар, безусловно, тоже. Но особенно вот это, ничто другого. А когда вот это читаешь, когда ты работаешь над этим и впитываешь вот это, ощущаешь состояние такое, что пропадает страдание, пропадает чувство боли и страдания, потому что он вытягивает тебя максимально за пределы, как сказать, тяготения, да? Земного тяготения. Земное это тяготение, оно тяготит нас. Оно нужно, безусловно, но оно из от него еще и получается добавочное ощущение страдания. Так вот, если у тебя будет нормальный, постоянно будешь стремиться к тому, чтобы это ощутить, что здесь в Эцхаим стоит, и откуда он нам это говорит, и что он нам говорит, каждое слово. Нет ничего в мире подобного, что здесь мы стоит у него в Эцхаим. Тогда он вытягивает тебя будет громадной, с громадной силой. Потому что нет другого образа, другим образом нельзя вытащить человека из глубины его погружения в этот мир. Смотри, как ракета, когда если запускают ракету, какая гигантская сила должна быть, взрывы какие, какая, чтобы ее оторвать ее от земли. А затем еще одна ступень от нее отрывается, еще одна, чтобы вывести ее за пределы земного притяжения. И все равно она никогда не дойдет до тех уровней, которые мы затрагиваем изучением Эц Хаим. Даже не те уровни не дойдет, где, которые, казалось бы, мы говорим очень близко к приземленному в Шлавей Асула. Ибо тоже они имеют своим корнем духовные миры не Ацилут, будем говорить, но Асия, а когда и Ицера, а когда и Брия. Подготовка к тому, как бы ступени, к тому, чтобы, как в ракете, чтобы оторваться от одного уровня и подняться на другой уровень. Насколько важна подготовка, когда ты переходишь к изучению Эц Хаим. Всего доброго.